Глава 21. Внешний старейшина. Знаешь, много есть споров о том, какой именно прием из четырех базовых является наиболее важным для пронария. Крис сидел в кресле и смотрел на стоящего рядом Кенни. Кто-то считает, что это усиление, кто-то, что выпускание. Но, как по мне, именно третий прием — основа боевой силы пронария. Называется он концентрацией и делится на два уровня. Крис замолчал, о чем-то задумавшись. Кенни терпеливо его ждал. Чтобы активировать концентрацию первого уровня, надо выпустить прану из шестой звезды и напитать область мозга вокруг нее. Кенни вспомнил, что шестая звезда — это Падма, которая находится в мозгу, в области темени. А Крис продолжал. При удачной активации твое восприятие ускорится в несколько раз. Тебе будет казаться, что время вокруг замедлилось. Благодаря концентрации обычный воин не сможет ничего сделать с пронарию. Даже владеющий, освоивший третий прием, легко перережет ему горло. Обычный человек будет казаться ему слишком медленным. — Концентрация, — пробормотал Кенни, взбудораженный словами Криса. Этот прием вызвал в нем неясное волнение. — Как в мультиках про ниндзя, — заметила Ира. — Но звучит очень круто. А что за второй уровень? Кенни повторил вопрос Иры. — Сперва научись первому, — хмыкнул Крис. — Для того, чтобы освоить второй уровень, надо уметь хорошо сражаться. — А писать хоть можешь? — попросил Кенни. Крис скосил на него глаза, мысленно обругал и решил не спорить. Первый уровень концентрации ускоряет сознание, а второй — тело. Все, иди тренируйся. Будь очень осторожен, вливай прану по капле. Понял? — Да, — кивнул Кенни. — Тогда иди, — махнул рукой Крис. — Не тревожь меня, пока не освоишь концентрацию. Кенни ушел тренироваться, а Крис направился в клановый квартал. Его звал к себе патриарх Лекка. На следующий день, во время завтрака, Крис задумчиво сказал внуку. — Лекка предложил мне стать внешним старейшиной. — И что это значит? — Кенни сонно взглянул на деда. Его первая попытка активировать концентрацию закончилась взрывом головной боли. Ночью он не смог нормально спать, и даже сейчас у него трещала голова. — Я буду получать жалование, у меня появится больше прав, — задумчиво ответил Крис. — Но если наступит война, я должен буду вместе с остальными пронариями сражаться за эту деревню. — А если ты станешь внешним старейшиной, мне откроют доступ на второй и третий уровень библиотеки? — вдруг заинтересовался Кенни. — Думаю, да, но только когда ты официально станешь пронарием, в 10 лет. Некоторое время дед и внук молча ели яичницу-болтунью с теплым хлебом и маслом, запивая еду молоком. — Что думаешь, примешь предложение? — спросил Кенни. — Я знаю, — покачал головой Крис, — пока не принял решение. Если останемся, рискуем ввязаться в войну. Но если уйдем, придется искать новую деревню, покупать новый дом. Это опасно. — А в остальных деревнях? Тоже скармливают своих жителей монстрам. Взгляд Кенни стал пустым, он застыл с ложкой у рта. Картина страшной бойни, которую он хотел забыть, вновь предстала перед глазами. — Не везде, — вздохнул Крис. — Но в долине холмов очень сложно выжить, опираясь лишь на силу человека. Все холмы рядом с нами заключили контракт с прано-зверьми, а до остальных мы вряд ли сможем добраться с нынешними силами. Некоторое время внук и дед молчали. — Ты сказал, что есть риск попасть в войну, но без риска патриарх не стал бы тебе предлагать должность старейшины. Я прав? — спросил Кенни. Он вновь затолкнул кровавые воспоминания в глубины памяти и сосредоточился на том, что происходит в настоящее время. — Да, — Крис скосил глаза на сонного внука. — Помимо меня он пригласил еще двух свободных генералов. Они сейчас на других холмах. Но если согласятся, скоро прибудут сюда. — Разве быть старейшиной так выгодно? — усомнился Кенни. Ему казалось неоправданным менять место жительства лишь ради статуса. У генерала достаточно сил, чтобы заработать, поэтому вряд ли дело в деньгах. — Внешний старейшина получает жалование в камнях праны, — пояснил Крис. — Это высокая валюта, которую очень сложно достать. Помимо камней праны, у клана Караки есть и другие преимущества. Прана черви и другие редкие ресурсы. В них даже искры праны могут быть. Если я стану внешним старейшиной, может, в будущем у меня получится достать тебе искру праны. А что это? Кенни и раньше был интересен разговор, но после упоминания камней и искр праны интерес возрос многократно. Ведь именно об этих штуках говорил голос. «Узнаешь потом», — отмахнулся Крис. «Не забивай сейчас себе голову лишней информацией. Тебе надо тренироваться, пока есть возможность. В любой момент может начаться война, и спокойные деньки для тебя кончатся». Открылась дверь, в дом забежал Йонга. «Господин!» — он остановился у входа в обеденный зал. «Важные новости!» «Говори», — Крис напрягся. «Война?» «Нет!» — Йонга замотал головой. «Объявили, что кластер Караки, сын патриарха, стал природным гением, и в честь этого каждый житель деревни получит подарок. Можно выбрать или еду, или деньги, но в деньгах подарок поменьше». «Понял, ты свободен», — Крис расслабился. «Патриарх решил поднять боевой дух жителей, напомнить о своих талантливых детях и заодно немного приглушить боль утрат бесплатными подарками. Неплохой ход». «Фластер гораздо раньше стала природным гением, чем Кластер», — недовольно заметила Ира. «Но о ней никто не сказал, потому что она девочка!» Кенни не стал отвечать при Крисе, но Ира сама поняла. «Кластер — будущий глава клана, поэтому он должен выглядеть лучше, чем все остальные. И даже лучше, чем сестра-близнец». «Ты общаешься с Фластрой. Она упоминала, что Кластер стал природным гением?» — спросил Крис. «И не смотри на меня так. Ваши переписки очевидны для любого, у кого есть глаза». «Упоминала», — неохотно кивнул Кенни. «В последний раз, когда она писала про это, он был основой, но, скорее всего, уже стал талантом». «Что думаешь об этих детях? Смогут они привести клан Караки к процветанию?» «Если выживут, то да», — уверенно кивнул Кенни. «Природные гении всегда достигают больших высот, как пронарии. Самое сложное — выжить». Крис вспомнил двух гадюк, которых он убил. Оба были молоды и талантливы. В будущем каждый из них мог стать генералом. Но им не повезло, слишком рано погибли. — К какому варианту ты сам склоняешься, Кенни? Если я откажусь стать внешним старейшином, я оскорблю Лекка. И жить в деревне Белого Ворона больше не получится, нам придется искать новый дом. Но если соглашусь и начнется война, мне придется биться под предводительством Лекка, и самые рискованные задания достанутся мне. Кенни внимательно смотрел на лицо деда. Когда тот говорил, по его тону голоса Кенни кое-что понял. — Ты ведь сам хочешь остаться, да? И стать внешним старейшиной. Ты хочешь, чтобы тебя отправляли на опасные задания. Крис удивленно глянул на внука. «И когда этот избалованный мальчик стал таким проницательным?» «У тебя хорошее чутье», — вздохнул Крис. Внутри него боролись два противоречия. С одной стороны, его дикая природа пронария, истинного арраканца, требовала сражений, крови, побед. И он не против быть на острие атаки, не против вступать в самые тяжелые битвы. Но с другой стороны, если он погибнет, Кенни вряд ли проживет долго. С его избалованным характером и изнеженной душой он не выживет в этом жестоком мире. — Ты беспокоишься обо мне? — правильно понял его мысли Кенни. Крис невесело хмыкнул, не отвечая. — Расскажи ему о нашем плане, — потребовал Ира. — Сейчас не время сентиментальности. Наши жизни важнее. — Можно подготовиться к твоей смерти, — неохотно сказал Кенни. Ему не нравилось то, что он собирался предложить. Внутри что-то шло против такого решения, словно он готовился предать деда. — О чем ты? — не понял Крис. — Поставь условие патриарху, что если ты погибнешь, я стану частью клана Караки. Пусть он меня усыновит, например. На самом деле Кенни и Ира уже не раз обсуждали этот момент. Они слишком зависимы от Криса. И это не нравилось обоим. Учитывая буйный характер деда и частые ранения, он мог в любой момент откинуть копыта, оставив внука одного. И вариант с усыновлением другого пронария самый простой для Кенни, хоть он и жутко не нравился ему. Кенни был слишком привязан к Крису, и чувства мешали ему рассуждать рассудительно. А вот Ира, наоборот, мыслила очень прагматично и расчетливо. — Это неплохая мысль! — глаза Криса загорелись. Если я погибну, ты вольешься в клан Караки, тебя женят на девушке из клана, и со временем ты полностью растворишься в нем. Последние слова Крис говорил уже мрачно. — Ты бы хотел, чтобы я продолжил род как раканец? — спросил Кенни. Он очень мало знал о родном племени деда, по сути, только название. — Нет, твоя мать не хотела, чтобы ты стал раканцем, — усмехнулся Крис. — Ладно, это не важно. Продолжай тренировки. Я схожу к патриарху, скажу о своем решении. Крис ушел, не желая слушать вопросы внука о матери и племени. Поняв, что дед не собирается ему ничего рассказывать, Кенни быстро доел и закрылся в комнате. Тренировки приемов никто не отменял. Позже стало известно, что патриарх Лекка принял условия Криса. В деревне Белого Ворона появился первый внешний старейшина, генерал Крис. Никто из высокоранговых пронариев уже не сомневался, что деревню Белого Ворона ждет кровопролитная война. Клан Караки делал все возможное, чтобы подготовиться к ней. Но у судьбы были свои планы. Спустя всего 2 дня стало известно о крупной стае драконов, которая летит с диких равнин в сторону долины холмов. Готовые начать войну деревни приостановили свои планы. В итоге был заключен мир. Деревне Белого Ворона пришлось выплатить большую компенсацию деревням Ядовитой Гадюки и Яркого Павлина. Кенни узнал обо всем за завтраком от Криса, спустя день после заключения мира. «Воронам пришлось платить компенсацию?» — удивился он. «Почему?» «Если ты слаб, то приходится платить», — пожал плечами Крис. Он сидел расслабленно, а на его коленях лежала маленькая черепашка, которую он ласково поглаживал по панцирю. «Учитывая стаю драконов, деревне не нужны диверсии от гадюк и павлинов. После того, как угроза драконов исчезнет, все забудут о мирном соглашении, и начнется новый виток конфликта. Клан Караки просто откупился на время. Это распространенная практика». «Вот как?» — рассеянно пробормотал Кенни. «В этом мире драконы — тупые, агрессивные создания, с которыми невозможно договориться. Вредители, которых никто не любит. Драконы нападают на людские поселения, сжигают и убивают всех, кого могут. Драконы — хищники, они охотятся на животных. А людей убивают просто так, то ли ради веселья, то ли из-за вложенных инстинктов. Если же не могут достать человека, сжигают его дом, уничтожают все, что могут, и улетают». Когда Кенни впервые вычитал об этом в библиотеке, он сильно удивился, как Ира. На Земле во многих мифах и сказках драконы представлялись вполне разумными созданиями, часто жадными до золота, но не тупыми вредителями. А тут они похожи на крыс, на весьма могущественных крыс. Каждый дракон, даже самый слабый, является пранозверем. Большинство весьма посредственны, крупные летающие ящеры без зачатков разума. Но среди драконов имеются весьма сильные особи, обладающие силами, сравнимыми с пронариями ранга капитана, генерала и даже великого генерала. Они становятся вожаками стай и подчиняют себе более слабых драконов. «Главное, что войны не будет». Крис выглядел одновременно довольным и недовольным. «У тебя есть время для тренировок, так что старайся. Как твои успехи с концентрацией?» «Неплохо», — Кенни улыбнулся. «Я могу уже активировать прием на 2 секунды». «И правда неплохо». Лицо Криса разгладилось, он по-доброму улыбнулся. «Может, хочешь чего-то? Сладкий лед или пончик?» Крис сегодня получил свою первую зарплату, что сильно повысило ему настроение. К тому же внук радует своими успехами. Ему еще 9 лет нет, а он уже почти освоил базовые приемы. Крис никогда не слышал о таком быстром прогрессе. «А нельзя уже сейчас попасть на 2-й уровень библиотеки?» Кенни уловил состояние деда и решил получить максимальную выгоду. «Нет», — Крис поморщился. «Может, тебе сладкую пампушку купить? Или хочешь лимонад сладкий?» «Дед, я же не ребенок», — хмыкнул Кенни. «Ладно, расскажи тогда про мир духов. Вот я появился в нем в своем образе, а на меня скелет бежит. Что с ним делать?» Проблема Иры так и не сдвинулась с мертвой точки. Каждый раз, когда она входила в мир духов, на нее нападал монстр. Уже 2 раза он ранил ее, Ира не могла от него убежать. «Какой ты неправильный ребенок», — вздохнул Крис. «Точно пампушку не хочешь?» Кенни мысленно проклял старого скрягу. «Этих пампушек на кухне полно». «Точно!» — Расскажешь, как в мире духов сражаться? Очень интересно. Пожалуйста!» Кенни просительно посмотрел на Криса, широко раскрыв глаза. Он выжил из себя максимум актерского таланта, чтобы тронуть сердце деда. «Ладно», — вздохнул Крис, — «расскажу. А потом мы с тобой пройдем вторую инициацию. Пора проверить окрас твоей праны». «Спасибо!» — Кенни сильно обрадовался. Учитывая характер деда, он думал, что еще годика два не сможет пройти вторую инициацию. А ведь это очень важная процедура. Во время нее пранарий впервые узнает свои прано-характеристики. И в особенности Кении было жутко любопытно, какого окраса у него прана, каким именно пранарием ему суждено стать.